Первая глава. Он не был нежным. Оголенная животная страсть отчаянно сквозила в каждом его порывистом движении. Мужчина властно сжал соблазнительно обнаженное полушарие груди, заставляя герцогиню выгибаться от наслаждения и удовольствия. Громкий чувственный стон сорвался с припухших от поцелуев губ, когда его возбужденное естество коснулось трепетных лепестков ее лона. Ох, она так долго мечтала об этом. Я перестала стучать пальцами по старенькой компьютерной клавиатуре и, быстро перечитав написанный только что абзац, задумчиво закусила губу, раздумывая над тем, стоит ли уточнять, о чем именно мечтала главная героиня, или просто ограничиться многоточием, чтобы не перегружать текст пикантными сценами. Думай, Даша, думай. Ты не можешь разочаровать своих читательниц. Ну а с другой стороны, зачем еще нужен эпилог, если не для счастливых и пылких сцен? Придя к шаткому соглашению с самой собой, я снова потянулась к клавишам, но тут в голове неожиданно родился образ еще одной книжной сцены, никак не относящейся к этому роману. Порывисто схватив лежащую рядом ручку, торопливо открыла тетрадку и, пролистав почти в самый конец, принялась быстро записывать идею для новой истории. Теперь полумрак обычной с виду однушки заполняло только мерное гудение компьютера, в котором различалось едва слышное поскрипывание шариковой ручки. У меня часто так случалось, что, работая над одним романом, я уже знала, о чем буду писать следующий, но чаще всего многочисленным идеям, родившимся в моей фантазии, приходилось еще и дожидаться своей очереди быть воплощенными в жизнь. Записав все, что нашептывала мне эфемерная муза, я отложила ручку в сторону, но тетрадь закрывать не спешила. Мало ли, что еще придет на ум. Поглубже вздохнув, я придвинула клавиатуру чуть ближе к себе и забегала пальцами по выпуклым серым кнопкам, торопясь закончить начатую несколько минут назад мысль. Желая увидеть отражение своей страсти в его бездонных глазах, Марианна распахнула веки и встретилась с темно-порочным взглядом демона. Она вновь застонала, подаваясь вперед, отвечая взаимностью на каждое движение его бедер. Демон, обольстительный искуситель, завладевший ее душой и телом. Сейчас он победно возвышался над ней, даря неземное удовольствие, которое ни один обычный мужчина не в силах был бы подарить молодой женщине. Только поставив точку, я поняла, что так и не выдохнула. Вот что значит увлечься любимым делом. По коже пробежали довольные мурашки, последние несколько предложений вышли очень чувственными. Чем ближе роман подходил к логическому завершению, тем сильнее чувствовалось напряжение и ответственность. Не хотелось бы испортить общее впечатление от книги, плохо написанной последней главой. Давая себе небольшую передышку, я снова посмотрела на толстенный талмуд, весь исписанный идеями и заготовками к романам. Многие из них уже нашли воплощение в бумаге и теперь радовали тысячи женщин своим незамысловатым сюжетом и кипящими страстями. Взгляд сам собой метнулся к книжной полке, висевшей как раз над рабочим столом. Там, словно выставленные на показ трофеи, жались друг к другу романы в мягких обложках, пестрившие томными красавицами и полуобнаженными горцами, герцогами, пиратами, демонами до поры до времени притворявшимися обычными людьми. Всего 44 рукописи, принятые и отпечатанные издательством. Я довольно улыбнулась, глядя на тускло освещенные книжные корешки. Экзотический цветок для графа преисподней. Варвар в гареме султанши. Невинность в дар демону. Демонический поцелуй. Два демона и лесная нимфа. Сотни часов труда и переживаний. Не смогла сдержать сентиментального порыва и любовно провела рукой по потрепанной тетрадной обложке. Эх, а сколько еще историй ждет впереди? Сделав глоток уже давно остывшего кофе, я поправила на переносице большие круглые очки, которые время от времени то и дело пытались сползти на кончик носа, и снова сосредоточилась на светящемся прямоугольнике монитора. История о молодой вдовствующей герцогине Марианне и опальном короле демонов была почти закончена. Осталось лишь совсем чуть-чуть. Армия верных поклонниц уже третий день в предвкушении ожидала финала этого захватывающего романа. Конечно, я писала не только для издательства. В сети разместился уже не один десяток электронных книг и несколько десятков рассказов. И все они шли на ура. Студентки-первокурсницы, домохозяйки в декрете и женщины слегка за 50. Вот верные поклонники моего творчества. С трудом поборов желание заглянуть на форум и в очередной раз перечитать хвалебные отзывы, я заставила себя вернуться к прерванному делу. Пока пальцы набирали на клавиатуре выстроенный в голове текст, глаза зорко следили за электронными буквами, которые быстро складывались в слова и предложения. В душе закручивался ураган радости и предвкушения, к которым примешивалась капелька страха. Именно эти эмоции испытывала сейчас моя героиня, а сама я, как настоящий писатель, старалась пропускать эмоции всех своих героев через себя. Периодически поглядывая на часы в самом низу монитора, я мысленно отмечала, как быстро цифры сменяют друг друга. Час, два, три. Я знала, что ты не можешь быть обычным человеком. Марианна бросилась на шею своему возлюбленному. Но даже несмотря на твою демоническую сущность, я люблю тебя. Наридан не ответил. Он лишь крепче прижал ее к себе, запечатлев на трепещущих губах страстный, полный взаимной любви поцелуй. Огонь неутоленного желания уже тек по его венам, разгораясь все сильнее. Миг, и пышное платье страстной красавицы опало шелковой волной к его ногам, а уже в следующую секунду герцогиня изнывала от вожделения в сильных руках. «Скажи, что любишь меня, умоляю, скажи!» Будто в бреду шептали ее уста, осыпая горячими поцелуями демоническое лицо. «Нет». Демон почти рычал от охватившей его нежности. «Такие, как я, не говорят о любви». Он резко вошел в нее и замер. «Но я покажу тебе. Я буду много лет показывать тебе свою любовь». Теперь уже ничего не сдерживало его стремительных движений. Пламя страсти охватило влюбленные сердца, позволяя им плыть на волнах экстаза. Запретная любовь оказалась сильнее предрассудков и страха. Запретная любовь, соединяющая сердца. Откинувшись на спинку деревянного стула, который чуть скрипнул от резкого движения, я довольно потянулась. Очередной роман был закончен. Душа пела и требовала праздника, а значит, завтра можно побаловать себя вкусной пироженкой. И уже предвкушая будущий поход в кондитерскую, я выделила текст последней главы, проделав несколько манипуляций с мышкой и опубликовав завершающую часть на сайте. Пусть читательница с утра порадуется. В правом нижнем углу монитора светились маленькие циферки электронного циферблата. 4:53. За незашторенным окном уже виднелась бледно-розовая полоса рассвета. Пора было ложиться спать. Неуклюже соскочив со стула, я запуталась об его ножку и с трудом сохранила равновесие. А вот у стула такой возможности не было. Поэтому он упал, наверняка разбудив своим грохотом кого-то из соседей. Поспешно вернув многострадальному предмету мебели вертикальное положение, услышала глухой стук по батарее. Теперь придется пару дней ходить и оглядываться, чтобы случайно не столкнуться с соседкой снизу. Тамара Дмитриевна, дама скандальная, просто так не отстанет. С обреченным вздохом потянулась к краю футболки, собираясь переодеться перед сном. Но неприятное чувство, как будто за мной кто-то наблюдал, заставило меня оглядеться по сторонам. Не знаю, в чем именно было дело, но в голове твердо засела уверенность, что я в квартире не одна. «Так, Даша, успокойся. Ты просто устала, не нагнетай обстановку». Мысленно уговаривала я себя, продолжая подготовку ко сну. Наверное, в этой нервозности виноват тот ужастик, который Вика заставила меня посмотреть на днях. Все, больше никаких паранормальных явлений и астралов, только старые добрые мелодрамы. Лучше плакать от умиления, чем дрожать от каждого шороха.